Глава 8. Они сделали это. Они, наконец, это сделали. Они стояли в длинной комнате, освещенной мягким светом. Тускло светящийся телеэкран что-то тихо бормотал, а насыщенно синий ковер казался бархатным. В дальнем конце комнаты за столом под лампой с зеленым абажуром сидел О'Брайен, а по бокам от него возвышались огромные стопки бумаг. Когда слуга вел Уинстона и Джулию, он не побеспокоился поднять голову и посмотреть на них. У Уинстона сердце стучало так сильно, что он сомневался, сможет ли говорить. Они сделали это. Они наконец-то это сделали. Вот и все, о чем он мог сейчас думать. Придя сюда, они поддались внезапному порыву, и какой-то несусветной глупостью было явиться сюда вместе. Хотя на самом деле они двигались разными маршрутами и встретились лишь у двери О'Брайена. Но и сам приход в такое место являлся испытанием для нервной системы. Лишь в редких случаях человек мог попасть в жилище членов внутренней партии или даже просто зайти в тот район города, где они обитали. Вся атмосфера огромного жилого дома, общее ощущение богатства и простора, непривычный запах хорошей пищи и отличного табака, тихие и невероятно быстроходные лифты, скользящие вверх и вниз, слуги в белых пиджаках, спешащие туда-сюда, все немного пугало. Хотя у него имелся достоверный предлог для прихода сюда, каждый шаг наполнял его ужасом, что из-за угла вдруг появятся охранники в черной униформе, потребуют документы и прикажут немедленно удалиться. Однако слуга О'Брайена впустил их без колебаний. Это был маленький, темноволосый мужчина, одетый в белый пиджак с ромбовидным лицом, на котором отсутствовало всякое выражение. Возможно, китаец. Он повел их по коридору с мягким ковром и стенами, обшитыми белыми панелями. Все исключительной чистоты. И это тоже пугало. Уинстон не мог припомнить, чтобы он когда-нибудь видел коридор, стены которого не хранили бы темные следы от постоянного контакта с телами людей. О'Брайен держал в руке листок бумаги, который он, казалось, внимательно изучал. Его крупное лицо, склонившееся так, что виден был только профиль, выглядело одновременно внушительным и умным. Наверное, секунд 20 он сидел, не шевелясь. Затем он придвинул к себе диктопис и записал сообщение на гибридном жаргоне работников всех министерств. «Позиция 1,5,7 одобрить сплошь. Точка. Предложение по позиции 6,2 плюс нелепость, грань с мыслепреступлением. Отменить. Точка. Не продолжать конструктивно до получения полных плюсовых оценок, перевыполнение по машиностроению. Точка. Конец сообщения». Он неспешно поднялся со стула и пошел к ним по ковру, заглушающему звук шагов. Атмосфера некой официальности, окружавшая его, исчезла вместе со словами нового диалекта. Но лицо было угрюмее, чем обычно, словно он недоволен, что его побеспокоили. Ужас, испытываемый Уинстоном, на мгновение сменился приступом простого смущения. Он подумал, что, возможно, допустил глупую ошибку. С чего он на самом деле взял, будто О'Брайен политический заговорщик? Только быстрый взгляд и одна выразительная фраза, а кроме этого тайные соображения, опирающиеся на сон. Он не мог даже отступить и притвориться, будто пришел лишь забрать словарь, потому что как тогда объяснить присутствие Джулии? Проходя мимо телеэкрана, О'Брайен, казалось, вдруг о чем-то вспомнил. Он остановился, наклонил в сторону и нажал кнопку на стене. Раздался резкий щелчок. Голос оборвался. Джулия тихонько вскрикнула, сдавленно выразив удивление. Даже Уинстон, охваченный приступом паники, был столь озадачен, что не сумел придержать язык. «Вы можете его выключать?» – воскликнул он. «Да», – ответил О'Брайен. «Мы можем его выключать, у нас есть такая привилегия». Сейчас он стоял прямо перед ними. Его мощная фигура точно нависала над парочкой, и выражение его лица было по-прежнему непроницаемым. Он ждал и вроде бы сердито, пока Уинстон заговорит, но о чем? Даже сейчас О'Брайен все еще казался просто занятым человеком, который раздраженно интересуется, зачем его отвлекли от важных занятий. Все молчали. Когда выключили телеэкран, в комнате повисла мертвая тишина. Секунды тянулись невероятно долго. Уинстон с трудом, но продолжал смотреть прямо в глаза О'Брайену. Затем вдруг мрачное выражение лица хозяина квартиры сменилось неким предчувствием улыбки, которое вот-вот появится. Характерным жестом О'Брайен поправил очки на носу. «Я скажу. Или вы начнете?» — спросил он. «Я скажу», — быстро ответил Уинстон. «Эта штука и правда выключена?» «Да, все выключено. Мы одни. Мы пришли сюда, потому что...» Он замолчал, впервые осознавая, насколько неясны его мотивы. В действительности он сам не знал, какую помощь ждет от О'Брайена, а потому трудно объяснить, зачем он пришел сюда. Он продолжил, понимая, что любые слова, сказанные им, прозвучат неубедительно и вычурно. «Мы считаем, что существует заговор, что-то вроде секретной организации, борющейся с партией, и что вы имеете к ней отношение. Мы хотим вступить в нее и работать на нее. Мы враги партии. Мы не верим в принципы Ангсоца. Мы мыслепреступники. А еще мы прелюбодеи. Я говорю это вам, потому что мы хотим быть честными с вами. Если вы желаете, чтобы мы еще в чем-то признались, то мы готовы». Он прервался и бросил взгляд через плечо, поскольку ему показалось, будто открылась дверь. И точно, без стука вошел маленький желтолицый слуга. Уинстон увидел, что он несет поднос с графином и бокалами. «Мартин один из нас», — буднично заметил О'Брайен. «Несите напитки сюда. Ставьте их на круглый стол. Стульев хватает? Тогда мы можем присесть и поговорить с комфортом. Несите и себе стул, Мартин. У нас дело. Следующие 10 минут вы не слуга». Маленький человечек сел на стул, довольно непринужденно, но все еще с видом слуги. Слуги, наслаждающегося оказанной ему привилегией. Уинстон взглянул на него уголком глаза. Ему пришло в голову, что этот человек всю свою жизнь играет роль, и что даже сейчас он опасается и не хочет сбрасывать привычную маску. О'Брайен взял графин за горлышко и наполнил бокалы темно-красной жидкостью. В голове Уинстона всплыли смутные воспоминания о том, как давным-давно он видел то ли на стене, то ли на заборе огромную бутылку из электрических огней, которые перемещались туда-сюда и будто выливали содержимое в бокал. Сверху жидкость казалась почти черной, а в графине она рубиново мерцала. Запах был кисло-сладким. Он видел, как Джулия поднимает бокал и с откровенным любопытством вдыхает его аромат. «Это называется вином», — пояснил О'Брайен с легкой улыбкой. «Вы наверняка читали о нем в книгах, не сомневаюсь. Однако боюсь, что члены внешней партии видят его крайне редко». Его лицо снова стало серьезным, и он поднял бокал. «Думаю, нам следует для начала выпить за здоровье. За здоровье нашего вождя, за Эммануэла Гольдштейна». Уинстон с энтузиазмом взялся за бокал. Он читал о вине и мечтал о нем. Оно подобно стеклянному пресс-папье и наполовину забытым стишкам Чаррингтона – принадлежала к исчезнувшему романтичному прошлому, к былым временам, как он любил называть этот период в своих тайных размышлениях. По каким-то причинам он всегда думал, что вино очень сладкое на вкус, как варенье из ежевики, и сразу же ударяет в голову. Но, сделав глоток, он явно разочаровался. Правда состояла в том, что после многих лет употребления джина он почти не чувствовал вкус вина. Он поставил пустой стакан на стол. То есть... «Такой человек, Гольдштейн, существует?» – спросил он. «Да, такой человек существует, и он жив. А где он, этого я не знаю». «А заговор? Организация – это правда? Разве это не выдумка? Полиции мыслей?» «Нет, это правда. Мы называем ее братством. Вы никогда не будете знать о братстве много, лишь то, что оно существует и что вы состоите в нем. Я к этому еще вернусь». Он посмотрел на наручные часы. «Даже членам внутренней партии не стоит выключать телеэкран более чем на полчаса. И вам не следовало приходить сюда вместе. Уйдете вы по отдельности. Вы, товарищ...» Он кивнул в сторону Джулии. «Покините квартиру первой. В нашем распоряжении 20 минут. Вы понимаете, что я должен сначала задать вам несколько вопросов. В общих чертах, на что вы готовы?» «На все, что в наших силах», — ответил Уинстон. О'Брайен немного повернулся на стуле так, чтобы смотреть прямо на Уинстона. Он почти не обращал внимания на Джулию, будто считал само собой разумеющимся, что Уинстон будет говорить за нее. Он начал задавать вопросы тихим, невыразительным голосом, словно весь этот процесс был рутиной, чем-то вроде катехизиса, словно большинство ответов уже было известно ему. «Вы готовы отдать свои жизни?» «Да». «Вы готовы совершить убийство?» «Да». «Совершить террористический акт, который может привести к смерти сотен невинных людей?» «Да». «Предать свою страну и служить иностранным государствам?» «Да». «Вы готовы обманывать, заниматься подлогом, шантажировать, разлагать детские умы, приучать к наркотикам, поощрять проституцию, разносить веренические заболевания, делать все, что может деморализовать и ослаблять власть партии?» «Да». «Если, к примеру, ради дела потребуется плеснуть серную кислоту в лицо ребенку, вы готовы на это?» «Да». «Вы готовы полностью потерять свою личность и прожить оставшуюся жизнь как официант или портовый рабочий?» «Да». «Вы готовы совершить самоубийство, если и когда мы прикажем вам это сделать?» «Да». «Вы готовы, вы оба, расстаться и никогда больше не видеться?» «Нет». Нарушила молчание Джулия. Уинстону показалось, что до его ответа прошла целая вечность. На мгновение он даже будто бы утратил способность говорить. Язык шевелился беззвучно, произнося начальный слог то одного, то другого слова, и так снова и снова. И пока он не сказал, он даже не знал, что именно он собирается ответить. «Нет», — вымолвил он наконец. «Хорошо, что вы это сказали», — произнес О'Брайен. «Нам нужно знать о вас все». Он повернулся к Джулии и добавил уже более выразительным голосом. «Вы понимаете, что даже если он выживет, он может стать совсем другим человеком. Возможно, мы прикажем ему принять новую личность. Лицо, движение, форма рук, цвет волос и даже голос, возможно, изменится. И вы сами, может быть, станете другим человеком. Наши хирурги способны менять людей до неузнаваемости. Иногда это необходимо. Иногда мы даже идем на ампутацию конечности». Уинстон не удержался и бросил еще один взгляд на монголоидное лицо Мартина. Шрамов не видно. Джулия побледнела так сильно, что у нее выступили веснушки. Однако она смело глядела в глаза О'Брайену. Она пробормотала нечто похожее на согласие. «Хорошо, об этом договорились». На столе лежал серебряный портсигар. О'Брайен рассеянно пододвинул его к себе, взял одну сигарету и начал медленно расхаживать взад и вперед, словно так ему лучше думалось. Сигареты были очень хорошими. Толстыми, плотно набитыми, а бумага непривычно шелковистая на ощупь. О'Брайен снова взглянул на наручные часы. «Вам лучше вернуться в буфетную, Мартин», — сказал он. «Через четверть часа буду включать. Хорошенько посмотрите на лица товарищей перед уходом. Вы будете с ними встречаться, а я, скорее всего, нет». Точно так же, как при входе темные глазки маленького человечка заскользили по их лицам. Он осматривал их без всякого дружелюбия. Запоминая их внешний вид, он не проявлял к ним и малейшего интереса и, казалось, ничего не чувствовал. Уинстону пришло в голову, что синтетическое лицо, возможно, не способно менять выражение. Не говоря ни слова и не прощаясь, Мартин вышел, бесшумно закрыв за собой дверь. О'Брайен продолжал ходить по комнате, засунув одну руку в карман черного комбинезона, а другой держа сигарету. «Вы понимаете, — сказал он, — что будете сражаться в темноте. Вы всегда будете в темноте. Вы будете получать приказы и подчиняться им, не зная зачем. Позже я пришлю вам книгу, из которой вы узнаете об истинной природе того общества, в котором мы живем, и о стратегии, с помощью которой мы хотим его разрушить. Прочитав эту книгу, вы станете полноправными членами братства. Но кроме общих целей борьбы и непосредственных задач настоящего момента, вы никогда ничего не будете знать. Я говорю вам, что братство существует, но не могу сказать вам, сколько в нем человек. Сотни или 10 миллионов. Вы лично не будете знать и десятка человек. Вы получите 3-4 контакта, которые будут обновляться время от времени по мере их исчезновения. Поскольку здесь ваш первый контакт, он сохранится. Получая приказы, знайте, что они исходят от меня. Если нам будет нужно с вами связаться, то мы сделаем это через Мартина. Когда вас в конце концов схватят, вы признаетесь, это неизбежно. Но вы сможете мало в чем признаться, кроме своих собственных действий. Вы не выдадите больше горстки незначительных людей. Скорее всего, даже не выдадите меня. Возможно, к тому времени я умру или стану другим человеком с совершенно иным лицом». Он продолжал ходить туда-сюда по мягкому ковру. Несмотря на массивное тело, его движения отличались грацией. Она сказывалась даже в том, как он убирал руку в карман и как обращался с сигаретой. В нем чувствовалась не просто сила, а уверенность и скрывающаяся за иронией проницательность. Однако, каким бы ни был он серьезным, в нем отсутствовали признаки узкости мысли, свойственной фанатикам. Об убийствах, суицидах, венерических заболеваниях, ампутированных конечностях и перекроенных лицах он говорил с легкой насмешкой. «Это неизбежно», — произнес он, а голос его, казалось, хотел сказать: «Мы идем на это решительно, но мы не этим будем заниматься, когда жизнь снова станет такой, что ее стоит жить». На Уинстона нахлынула идущая от О'Брайена волна восхищения, почти обожания. На мгновение он забыл о фигуре Гольдштейна, находящегося в тени. Глядя на сильные плечи О'Брайена и грубо очерченное лицо, некрасивое и вместе с тем умное, трудно было поверить, что такой может потерпеть поражение. Нет такой уловки, которую он бы не разгадал. Нет такой опасности, которую он бы не предвидел. Похоже, даже Джулия впечатлилась. Она отложила сигарету и внимательно слушала. Между тем О'Брайен продолжал. «До вас, конечно, доходили слухи о существовании братства. Не сомневаюсь, что у вас сложилось свое представление о нем. Вы, вероятно, воображаете огромный подпольный мир заговорщиков, секретные собрания в подвалах, нацарапанные на стенах послания, распознавание друг друга по паролю или особому жесту руки. Ничего этого нет. Члены братства не могут узнать друг друга каким-либо способом. Ни один из них не знает в лицо более чем несколько человек. Сам Гольдштейн, попади он в руки полиции мыслей, не смог бы предоставить полный список членов или выдать какую-либо информацию, которая помогла бы получить полный список. Таких списков не существует. Братство нельзя уничтожить, потому что оно не является организацией в привычном смысле этого слова. Ничто не скрепляет его, кроме идеи, которая, в свою очередь, неистребима. Вы не сможете поддерживать себя ничем иным, лишь идеей. У вас не будет ни товарищеского плеча, ни ободрения. Когда вас, в конце концов, схватят, не ждите помощи. Мы никогда не помогаем своим членам. Самое большое, если крайне необходимо, чтобы кто-то хранил молчание, нам иной раз удается передать в камеру острую бритву. Вам придется привыкнуть жить без результата и без надежды. Вы будете работать в течение некоторого времени. Затем вас поймают, вы признаетесь и после умрете. Это единственный результат, который вам суждено увидеть. Нет никаких оснований полагать, что значимые изменения произойдут за время жизни нашего поколения. Мы мертвы. Настоящая жизнь лишь в будущем. Мы только строим ее, будучи сами горстками пыли или обломками кости. Однако никто не знает, когда наступит это будущее. Может быть, через 1000 лет. В настоящем же ничто невозможно, кроме как понемногу расширять область здравомыслия. Мы не можем действовать сообща. В наших силах лишь распространять знания, передавать их от человека к человеку, от поколения к поколению. У нас нет другого пути в условиях существования полиции мыслей. Он остановился и в третий раз посмотрел на наручные часы. «Вам почти пора уходить, товарищ», — сказал он Джули. «Подождите. Графин еще наполовину полный». Он налил вина в бокалы и первым поднял свой. «Ну, за что на сей раз?» — спросил он все с той же легкой иронией в голосе. «За обман полиции мыслей? За смерть большого брата? За человечество? За будущее?» «За прошлое», — произнес Уинстон. «Прошлое важнее», — серьезно согласился О'Брайен. Они осушили бокалы, и уже через секунду Джулия поднялась, чтобы уйти. О'Брайен взял маленькую коробочку сверху шкафчика, достал оттуда плоскую белую таблетку и велел Джулии положить ее под язык. «Важно», — объяснил он, — «чтобы не пахло вином. Лифтеры очень наблюдательны». Как только дверь за ней захлопнулась, он тут же, казалось, забыл о существовании девушки. Он снова прошелся взад и вперед и затем остановился. «Надо еще кое о чем договориться», — сказал он. «Я полагаю, у вас есть какое-то тайное место?» Уинстон рассказал о комнате над лавочкой мистера Чаррингтона. «Пока пойдет. Позже мы организуем для вас что-то другое. Важно почаще менять убежище. А еще я как можно скорее пришлю вам экземпляр книги». Он, Брайан, как заметил Уинстон, даже произносил это слово так, будто оно написано заглавными буквами. «Вы понимаете, книги Гольдштейна. Может быть, на днях я как раз получу ее. Вы, наверное, догадываетесь, что экземпляров ее немного. Полиция мыслей охотится на них и уничтожает почти так же быстро, как нам удается выпускать их. Но это практически не имеет значения. Книгу нельзя уничтожить. Если пропадет последний экземпляр, мы сможем воспроизвести ее слово в слово. Вы ходите на работу с портфелем?» «Как правило, да». «Как он выглядит?» «Черный, очень потертый, с двумя застежками». «Черный, с двумя застежками, очень потертый». «Понятно. Однажды, довольно скоро, но дату я не могу назвать, одно из утренних заданий будет содержать опечатку, и вы попросите повтор. На следующий день вы придете на службу без портфеля, и в какое-то время в течение дня на улице человек тронет вас за руку и скажет: «Вы, кажется, уронили портфель. В нем и будет экземпляр книги Гольдштейна. В течение двух недель его нужно вернуть». Он помолчал. «Через пару минут вам нужно идти», — сказал О'Брайен. «Мы встретимся снова, если нам суждено снова встретиться». Уинстон поднял на него глаза. «Там, где нет темноты?» — спросил он робко. О'Брайен кивнул, не выказав и малейшего удивления. «Там, где нет темноты», — подтвердил он, будто понял намек. «Да. Кстати, вы ничего не хотите сказать до того, как уйдете? Какое-нибудь сообщение или вопрос?» Уинстон задумался. Вроде бы ему нечего больше спрашивать. Еще меньше хотелось произносить высокопарные и банальные фразы. И вместо того, чтобы поинтересоваться у О'Брайена о чем-то, имеющем прямое отношение к нему или братству, он вдруг мысленно увидел совмещенную картину видения темной спальни, где провела последние дни его мать, и маленькой комнатки над магазинчиком мистера Чаррингтона, стеклянного пресс-папье и гравюры на стали, оправленной в раму из розового дерева. И он вдруг почему-то сказал: «А вам случайно не приходилось слышать одно старое стихотворение, которое начинается так: «Апельсины и лимоны, слышатся Клемента звоны»?» И снова О'Брайен кивнул. И с обычной для него серьезной учтивостью закончил строфу. «Апельсины, лимоны, слышатся Клемента звоны, колокол Сен-Мартина требует три фартинга. А заплатишь мне ли?» — зазвенел Олд Бейли. «Выставлю вам Магарыч», — раззвонился вдруг Шорт Дич. «Вы знаете последнюю строчку?» — воскликнул Уинстон. «Да, я знаю последнюю строчку. Но сейчас, боюсь, вам пора уходить. Я хотел бы вам тоже таблетку дать». Когда Уинстон встал, О'Брайен протянул ему руку. Пальцы Уинстона хрустнули от крепкого рукопожатия. Шагнув за порог, Уинстон обернулся, но О'Брайен, видимо, уже обдумывал что-то другое. Он ждал, держа руку на кнопке, включавшей телеэкран. За его спиной виднелся письменный стол с зеленой лампой на нем, диктопис и проволочные корзинки, доверху заполненные бумагами. Действие завершилось. Уинстону пришло в голову, что через полминуты О'Брайен вернется к делам, к важной работе на благо партии.